Глава 24. В голове Евдокии стремительно пронеслось. А Трифонова Майка за что убила? Он же шубу ей подарил. Но мысли своих она мужу не выдала, ограничилась воплем. Его убили! Услышав этот вопль, Лагутин снисходительно посмотрел на жену и проворчал. Даша, нельзя во всем искать детектив. Трифонов только что с лестницы раскладной сорвался в университетской библиотеке. Глупая смерть. Вздохнул он и с досадой добавил. И очень не вовремя. Евдокия заметила. Зая, то есть Зиновий Давыдович, он точно такой смертью погиб. Насколько известно, Латынин упал в карьер, а не с лестницы. Напомнил Лагутин. Евдокия поморщилась. Ленечка, я не о том. И у него смерть наступила от удара в височную кость. Леонид Павлович с недоумением посмотрел на жену и согласился. Да, странное совпадение, но криминала здесь нет. На своем веку я навидался достаточно похожих смертей и могу констатировать, в природе разнообразия много, но и оно ограничено. Тогда почему все это однообразие концентрируется вокруг моих близких? Воскликнула Евдокия. Лагутин удивился. Даша, о чем ты? Что-то я не пойму. Я о Казмине. Такого ты знаешь? Может, знаю, может, не знаю. Задумался Леонид Павлович. Фамилия очень знакомая. Ты расскажешь? Вижу, имеешь что рассказать. Евдокия, опуская подробности, поведала о смерти друга семьи Латыниных. «И Казьмин тоже умер от удара в височную кость?» – поразился Лагутин. «Ленечка, этого я не знаю. Известно только одно. Михаил упал с лестницы, что этажом выше квартиры Ирины. Упал и разбился. А от чего конкретно смерть наступила, я сказать не могу». «Когда это произошло?» «Прошлой ночью. А чуть позже погибла Ирина». Лагутин с досадой поморщился. «Об этом я слышал. История жуткая. Очень нехорошо, что об этом по телевизору сообщили. По всем каналам. Вот беда, Зиновий погиб, теперь Ирина. А тебе, Дашуня, опасны волнения. Кто бы ни умер, помнить надо одно. Все мы смертны. Все там будем. Впрочем, где неизвестно». Мне кажется, ты слишком близко все это к сердцу приняла. Я в полном порядке, заверила Евдокия. Лагутин кивнул. Вижу, родная, вижу. Держишься ты прекрасно. И все же надо бы, Даша, профилактический курс нам пройти. Ах, как Ирочке не повезло. Вздохнул он. Не повезло, мягко сказано, всхлипнула Евдокия. Ирина умерла с ясным лицом. Из этого я делаю вывод, что она была знакома с убийцей и плохого не ждала от маньяка. А из этого я делаю вывод, что и я могу быть с маньяком знакома. Леонид Павлович с задумчивым огорчением посмотрел на жену и признался. Ах, Даша, не стану скрывать, ты на меня страхов нагнала. Пожалуй, я тебя под замок посажу. Что же касается Казьмина, так это легко выяснить, какой он смертью погиб. Потянувшись к телефону, Лагутин сказал. Сейчас я секретарше своей дам поручение. Она узнает и нам позвонит. Ожидание доклада секретарши Леонид Павлович заполнил длинной нотацией. Лагутин, как опытный психиатр, умел говорить и был убедителен. В результате Евдокия и глазом моргнуть не успела, как пообещала супругу все, чего он хотел. И спать по ночам, а не бродить, и с подругами не общаться, и даже о маньяке забыть. Бог знает, чего бы она еще наобещала, но позвонила секретарша Лагутина. Он растерянно выслушал ее и сообщил. «Дашенька, ты права. Вскрытие показало, что Казьмин Михаил умер от удара в височную кость, причем смертью мгновенной». Евдокия подпрыгнула. «Ленечка, это преднамеренное убийство! Три несчастных случая в такой короткий срок и все со смертельным исходом! Я уверена, Трифонов твой сначала получил удар в височную кость, а уж потом и свалился». «Да, на убийство похоже», — согласился Лагутин. «Но куда же смотрит полиция?» Евдокия с гордостью сообщила. «А полиция не может воедино три этих смерти свести. Между собой они не связаны и все на разных участках». Супругу гордость жены не понравилась. «Это, Даша, не значит, что ты должна бросаться полиции помогать», — сердито сказал он и позвал. «Пенелопа, зайди на минуту сюда». Пенелопа мгновенно явилась и, вытирая фартук руки, спросила. «Ну, что тут случилось опять?» «Пока ничего», — ответил Лагутин. «Но может случиться. Нельзя нам, голубушка, бдительности терять. Тут уж дело жизни и смерти». С этими словами он извлек из сейфа ключ и, вручая его Пенелопе, строго сказал. «Отныне входную дверь закрывать на этот замок и ночью, и днем. И от Даши ключ должен быть спрятан к ее же пользе». «Будет сделано», — ответила Пенелопа. «Уж теперь не волнуйтесь, теперь не погуляет она». Евдокия взмолилась. «Ленечка, ну зачем? Я же и сама обещала». «Так тебе легче будет клятвы свои держать», — прикрикнул Лагутин и приказал. «И все, и хватит, и на этом покончим. Мне надо работать». Евдокии осталось одно – радоваться, что ее не лишили связи. Забившись в свою комнату, она позвонила Еве и рассказала о смерти Трифонова. Когда подруга наохалась волю, Евдокия поведала об открытии, сделанном с помощью мужа. Ева, узнав, что Зая, Миша и Трифонов погибли от удара в височную кость, тут же припомнила, что Майя когда-то в юности получила медицинское образование. То ли закончила курсы медсестер, то ли медучилище. Но работать по полученной специальности почему-то не захотела. «Наверняка Майка училась спустя рукава», — заключила Ева. «Но, видимо, имеющихся знаний дурочки нашей хватило, раз нашла то слабое место, от ударов которое человек сразу дух испускает». «Еще одно подтверждение того, что Майка маньячка. Ее надо срочно найти, а я под домашним арестом. Евусик, как же теперь нам с тобою быть?» — всхлипнула Евдокия. Ева сочувственно подбодрила подругу. «Не унывай, постараюсь одна справиться. А чтобы ты не волновалась, будем держать связь. Кто знает, может, оно и лучше, что твой Леня тебя дома запер. Будешь целей». «Евусик!» — пискнула Евдокия. «Одна ты не справишься. Не надо Майку искать. Ты тоже из дома не выходи. И береги моего Боба». «Хорошо, буду беречь», — пообещала Ева. «Целую, пока!» И потянулись долгие часы ожидания. Ева еще несколько раз звонила, но сообщения были все одинаковые. Майка как сквозь землю провалилась, нигде ее нет. Евдокия от беспомощности злилась на мужа и Пенелопу и в знак протеста из комнаты своей не выходила. Леонид Павлович перед сном к жене заглянул и виновато спросил. «Дорогая, как себя чувствуешь?» «Я чувствую себя оскорбленной», — ответила Евдокия, и он исчез, не желая принимать вызов жены. Потом пришла Пенелопа и едва ли не силой заставила Евдокию поужинать. «Я приведу к тебе пса», — сказала она, выходя из комнаты с подносом, полным грязной посуды. «Мы уже погуляли и будем прилично себя вести». «Бродяга всегда себя прилично ведет, в отличие от других членов семьи», — сердито ответила Евдокия. Пенелопа и ухом не повела. Оставив нападки любимицы без внимания, она, тем не менее, сделала то, что в обязанности ее не входило. Полила все цветы в садике Евдокии. Управившись с домашними делами и впустив в комнату пса, Пенелопа пожелала Дуняше спокойной ночи и, важная, уплыла в свою комнату. Еще один день прожит с достоинством. Все она сделала так, как подобает хорошему человеку. Пенелопа была довольна собой. А вот Евдокия частенько ругала себя. Вот и сейчас считала она, что день прожит бездарно, что все ее бросили, что никто не любит ее, что все с ней жестоки, что она сама виновата во всем, что одиночество и прозябание слишком мучительны, и вообще так жить нельзя. Нет в жизни счастья. Бродяга прямо с порога в глазах хозяйки все это прочел и набросился на Евдокию со всею своей собачьей любовью. С ног до головы облизал. На душе у Евдокии сразу же отлегло. Жизнь показалась светлее. «Мой ты хороший!» Прижав морду пса к своей пышной груди, нежно шептала она в мохнатое ухо. «Один ты меня понимаешь. Тебе одному я нужна». Так в обнимку с собакой она и заснула, не раздеваясь, тоже назло Пенелопе и мужу. Разбудил Евдокию телефонный звонок. Она схватила мобильный и обмерла. Это была Майя. «Туська!» – прошипела она. «Ты можешь на сотовый мне позвонить?» От неожиданности Евдокия испугалась и задрожала, но виду не подала. «Опять телефон потеряла?» – как ни в чем не бывало, спросила она. Майя шепнула. «Да, так что? Позвонишь? Мне сотовый нужно срочно найти!» «Сейчас позвоню!» – ответила Евдокия. «Маюсик, а ты где?» «Потом расскажу! Ты делай, что просят!» Рявкнула Майя, и больше Евдокии ни слова не удалось сказать. Трубки раздались гудки. Евдокия вздохнула и послушно набрала номер подруги. Но безрезультатно. Майя не отвечала. Еще и еще Евдокия набирала все тот же номер, пока ей не показалось, что где-то в квартире в какой-то из комнат звонит телефон. И похоже, что сотовый. Первой мелькнула мысль. «Надо Ленечку разбудить. Он крепко спит, а звонок настойчивый. Значит, важное дело». Но потом Евдокия вспомнила, что на Ленечку зла. Будить его охота отпала. Она уже собралась снова обнять пса, да и заснуть. Но из коридора донеслись чьи-то осторожные шаги. «Кто там может так поздно ходить?» Удивилась она и, подкравшись к двери, заглянула в узкую щель. Мимо проплыла спина Пенелопы.